Как опасный для жизни человека карбункул не может быть извлечен компрессами и натираниями, но требует вмешательства хирурга. Точно так же угрожающий рост кармы человеческой может потребовать мер суровых и решительных. Кармический закон имеет возможность разрубать слишком туго затянувшиеся гордиевые узлы людских отношений своим мечом периодическими катастрофами, после которых очищенное в огне страдания человечество начинает новую счастливую жизнь, основанную на знании ее законов, то есть на любви и на правде. Подобные примеры в истории нашей Земли уже бывали. После погружения на дно океана, последнего остатка Атлантиды, острова Посейдонис, что произошло 9500 лет до Рождества Христова, наша арийская раса начала такую обновленную, счастливую жизнь, свободную от тех заблуждений и грехов, которые послужили причиной гибели Атлантиды. Когда указывается новая эра огня, значит, нужно овладеть этой стихией. Иначе говоря, следует принять в осознание жизненность огня. Но раньше, давно уже, говорил вам о необходимости этого упражнения, о принятии в сознании мыслей ваших. Можно ли предполагать, что учение применено к жизни, если даже мысли не получили нового направления? Там, где все осталось по-старому, там не ищите новых всходов. Где старое, там новый огонь будет палить, и жизнь не получит нового благословения. Пусть не примут слов об огне как символ отвлеченный. Говорю об огне истинно существующем. Уже не впервые планета испытывает воздействие этой стихии. На смене расы огонь приближается, как струи очищения. Помнит человечество разрушение, причиненное соединением пространственного огня с его подземным отложением. Почему повторять разрушение Атлантиды, если можно привлечь благотворность стихии огня? Но чтобы подойти безбоязненно к огню, нужно научить мыслить о нем и принять его в сознании. Агни-йога, параграф 341. Пространственный огонь или космический разум есть та разумная космическая сила, которая при смене рас и при наступлении новой эпохи приближается к Земле, чтобы трансмутировать ее и очистить от космических отбросов. Принятая в сознание, она возносит человека, непринятая, она уничтожает его. Учение приглашает овладеть стихией огня и сделать его струи для себя благотворными, чтобы не попасть в число космических отбросов, подлежащих при смене расы уничтожению. Как правильно определение космических отбросов? Космическая устремленность захватывает все космические явления, но дух, ограниченный сознанием обособления, не может творить сбиение импульса космоса. Потому, когда строится ступень эволюции, то космические отбросы являются запрудами. Конечно, каждая запруда творит тяжкую карму, поэтому мы различаем уявленных носителей света и космические отбросы. Так огонь Духа несет человечеству устремление к высшим принципам. Беспредельность, часть 2, параграф 793. Смена эпох и предшествующее смене время упадка и разложения народов предсказано мудрецами человечества уже давно. Читая эти предсказания, можно думать, что они написаны не тысячелетия, но десятилетия тому назад. До того они соответствуют переживаемому нами времени. В «Тайной доктрине» Елена Петровна Блаватская, приводя одно из таких пророчеств из священного индусского писания «Вишну Пураны», говорит: «Во всяком случае, любопытно отметить, каким пророком почти во всем оказался писавший Вишну Пураны, когда он предсказывал Майтрее некоторое темное влияние и преступление этой Кали-юги. Ибо сказав, что варвары, в кавычках, будут властвовать на берегах Инда, Чандра-Пхага и в Кашмире, он добавляет: будут современные монархи, царствующие на земле царями грубого духа, нрава жестокого и преданные лжи и злу.